Между тем пробило час. Пора было расставаться. Уходя от Миледи, Д'Артаньян не испытывал ничего, кроме жгучего сожаления о том, что надо ее покинуть. И между страстными поцелуями, которыми они обменялись, было назначено новое свидание на следующей неделе. Бедная Кэти надеялась, что ей удастся сказать Д'Артаньяну хоть несколько слов, когда он будет проходить через ее комнату. Но Миледи сама проводила его в темноте и простилась с ним только на лестнице. Наутро Д'Артаньян помчался к Атосу. Он попал в такую странную историю, что нуждался в его совете. Он рассказал ему обо всем. В продолжении рассказа Атос несколько раз хмурил брови. «Ваша миледи, — сказал он, — представляется мне презренным созданием, но все же, обманув ее, вы сделали ошибку. Так или иначе, вы нажили страшного врага». Говоря это, Атос внимательно смотрел на сапфир в оправе из алмазов, заменявший на пальце Д'Артаньяна перстень королевы, который теперь бережно хранился в шкатулке. «Вы смотрите на это кольцо?» — спросил гасконец, гордясь возможностью похвастать перед друзьями таким богатым подарком. «Да», — сказал Атос. «Оно напоминает мне одну фамильную драгоценность». «Прекрасное кольцо, не правда ли?» — спросил Д'Артаньян. «Великолепное», — отвечал Атос. «Я не думал, что на свете существуют два сапфира такой чистой воды. Должно быть, вы его выменили на свой алмаз?» «Нет», — сказал Д'Артаньян, — «это подарок моей прекрасной англичанке, или, вернее, моей прекрасной француженке, ибо я убежден, что она родилась во Франции, хоть и не спрашивал ее об этом». «Вы получили это кольцо от миледи?» — вскричал Атос, и в голосе его почувствовалось сильное волнение. «От нее самой. Она подарила мне его сегодня ночью». «Покажите-ка мне это кольцо», — сказал Атос. «Вот оно», — ответил Д'Артаньян, снимая его с пальца. Атос внимательно рассмотрел кольцо и сильно побледнел. Затем он примерил его на безымянный палец левой руки. Оно пришлось как раз в пору, словно было заказано на этот палец. Гневное и мстительное выражение омрачило лицо Атоса, обычно столь спокойное. «Не может быть, чтобы это было то самое кольцо», — сказал он. «Каким образом могло оно попасть в руки миледи? И в то же время трудно представить себе, чтобы между двумя кольцами могло быть такое сходство». «Вам знакомо это кольцо?» — спросил Д'Артаньян. «Мне показалось было, что я узнал его», — ответил Атос. «Но, должно быть, я ошибся». И он вернул кольцо Д'Артаньяну, не отрывая от него взгляда. «Вот что, Д'Артаньян», — сказал он через минуту. «Снимите с пальца это кольцо или поверните его камнем внутрь. Оно вызывает во мне такие мучительные воспоминания, что иначе я не смогу спокойно разговаривать с вами. Кажется, вы хотели посоветоваться со мной о чем-то. Говорили, что не знаете, как поступить. Погодите. Покажите-ка мне еще раз этот сапфир. На том, о котором я говорил, должна быть царапина на одной из граней. Причиной был один случай». Д'Артаньян снова снял с пальца кольцо и передал его Атосу. Атос вздрогнул. «Посмотрите», — сказал он, — «ну не странно ли это?» И он показал Д'Артаньяну царапину, о существовании которой только что вспомнил. «Но от кого же вам достался этот сапфир, Атос?» «От моей матери», которая, в свою очередь, получила его от своей. Как я уже сказал вам, это была старинная фамильная драгоценность. и она никогда не должна была уходить из нашей семьи. — И вы? Вы продали ее? — нерешительно спросил Д'Артаньян. — Нет, — ответил Атос со странной усмешкой. Я подарил ее в ночь любви, так же, как сегодня ее подарили вам. Д'Артаньян задумался. Душа Миледи представилась ему какой-то бездонной и мрачной бездной. Он не надел кольца, а положил его в карман. «Послушайте», — сказал Атос, взяв его за руку. «Вы знаете, Д'Артаньян, что я люблю вас. Будь у меня сын, я не мог бы любить его больше, чем вас. Поверьте мне, откажитесь от этой женщины. Я не знаю ее, но какой-то внутренний голос говорит мне, что это погибшее создание, и что в ней есть нечто роковое». «Вы правы», — ответил Д'Артаньян. «Да, я расстанусь с ней. Признаюсь вам, что эта женщина пугает и меня самого». «Хватит ли у вас решимости?» — спросил Атос. «Хватит», — ответил Д'Артаньян, — «и я сделаю это, не откладывая». «Хорошо, мой мальчик, вы поступаете правильно», — сказал Атос, пожимая руку гасконца с почти отеческой нежностью. «Дай Бог, чтобы эта женщина, едва успевшая войти в вашу жизнь, не оставила в ней страшного следа». И Атос кивнул Д'Артаньяну, давая ему понять, что он хотел бы остаться наедине со своими мыслями. Дома Д'Артаньян застал ожидавшую его Кэтти. После целого месяца горячки бедняжка изменилась бы не так сильно, как после этой бессонной и мучительной ночи. Ее госпожа послала ее к мнимому Деварду. Миледи обезумела от любви, опьянела от счастья. Ей хотелось знать, когда любовник подарит ей вторую ночь. И бедная Кэтти, вся бледная, дрожа, ждала ответа Д'Артаньяна. Атос имел на молодого человека сильное влияние. И теперь, когда его самолюбие и жажда мести были удовлетворены, советы друга, присоединившись к голосу собственного сердца, дали Д'Артаньяну силу решиться на разрыв с Миледи. Вместо ответа он взял перо и написал следующее. «Не рассчитывайте, сударыня, на свидание со мной в ближайшие несколько дней. Со времени моего выздоровления у меня столько дел подобного рода, что мне пришлось навести в них некоторый порядок. Когда придет ваша очередь, я буду иметь честь сообщить вам об этом. Целую ваши ручки. Граф Девард».